Глава 33. Лучше я сам себя. Стекла зазвенели в окнах. Мотовилов проснулся. Бутова, разметавшись, спокойно спала на диване. Предутренний свет, смотревший в окна серыми пятнами, освещал ее усталое лицо с большими черными кругами у глаз. Одеяло свалилось со спящей, и она лежала раздетая в белой ночной сорочке без рукавов, с большим вырезом на груди. Мотовилов сел на постели. Белый мрамор рук и груди Бутовой красиво оттенялся локонами из сине-черных кудрей. Офицер, привстав с постели, нагнулся, хотел поцеловать высокую упругую грудь женщины. Но вдруг быстро выпрямился, задрожал от брезгливости. По белой атласной коже Бутовой, по ее кружевной сорочке, медленно ползали жирные грязно-серые насекомые. Стрельба в городе усиливалась. Мотовилов прислушался и уловил привычным ухом характерную двухстороннюю трескотню винтовок. «Восстание!» — вслух сказал он и встал. Барановский кричал: «Фомушка, запрягайте скорее!» Вскочив с дивана и потеряв сознание, забормотал в бреду: «Япония! Япония! Ура! Мы спасены! Япония! Япония!» Мотовилов с презрением посмотрел в сторону больного. Как противны мне такие людишки, как презираю я этих мягкотелых неженок. Они палец о палец не ударят, все философствуют. То нехорошо, это нехорошо, это подло. Мотовилов по-ихнему грабитель, мародер, а сами преспокойно кушают награбленное им. Красные по-ихнему хороши, но перебежать на их сторону открыто и смело они боятся. Или, может быть, просто рассуждают, что, мол, плыви, мой чел, по воле волн. И живут ведь так, плавают без руля и без витрил по бурливому океану жизни, сами не зная, что им нужно. Ведь вот прохвост Рагимов знает, что ему нужно. Я тоже знаю, что мне нужно. А он что? А они что? Обернулся офицер к Барановскому. Живые трупы. Разве победишь с ними? Разве они способны бороться? Будь они прокляты, эти мягкотелые нытики. В общем, черт с ними. Мотовилов был не трезв. Мысли его работала скачками. Как жаль, что все так скверно кончилось. Красноярск в руках красных партизан. Вся Сибирь горит огнем восстаний. Путь отступления отрезан. Ну что же, конец так конец. Уж лучше я сам себя убью, чем эта сволочь. Офицер вытащил револьвер. Бутова взвизгнула и полуодетая побежала из комнаты. Все плыло, как в тумане, перед глазами подпоручика. В голове надоедливо вертелось четверостишие. Каждый, жизнь целуя в губы, должен должное платить, и без жалоб стиснув зубы, должен молча уходить. Мой отец, гвардии полковник Мотовилов, честно сложил свою голову за веру царя и отечества на полях Галиции. Сын гвардии полковника Мотовилова, подпоручик Мотовилов, хочет быть достойным своего отца. Подпоручик Мотовилов в плен не сдастся. Сапоги у красной жидовни лизать не будет. Предоставляю сделать это вам, подпоручик Барановский, когда партизаны схватят вас, как куренка за шиворот. Офицер злобно засмеялся, подошел к больному, грубо толкнул его ногой в бок. Смотри ты, размазня, старая гвардия умирает, но не сдается. Мотовилов вложил дуло револьвера себе в рот. Холодное железка стукнуло по зубам. Язык брезгливо дернулся, лизнув масляную смазку. Серо-красный сгусток мозга и крови прилив к стене. Энцы под командой фельдфебеля уходили из города. Фома был очень удивлен, когда увидел в толпе восставших поручика с Георгием, но уже без погоны креста, с красным бантом во всю грудь. Рагимов носился по пестрой толпе солдат и рабочих, командовал, распоряжался, стрелял в отступавших энцев, кричал: «Товарищи, смелее, вперед! Белые банды бегут!» Энцы, погоняя лошадей, отстреливаясь, выскочили из города. Фоме пуля пробила мякоть ноги пониже колена. Он сидел на санях рядом с Барановским и перевязывал себе рану. Ехали быстро. Как страшные вехи, трупы солдат и лошадей чернели на пути отступления. С боковых дорог выходили на тракт все новые и новые бесконечные вереницы обозов. Подул ветерок, поднимая столбы мелкого легкого снега. Стало холодней. Энцы закутались в воротники своих шинелей. Снег начал падать и сверху. Обозы шли, тайга молчала.